Глава 15. Блин, что за мерзкий запах? На нашатырь похоже. Так это он и есть. Открываю глаза и вижу чью-то руку, держащую перед носом ватку. «Очнулся, милок?» — спрашивает заботливый женский голос. Зрение почему-то расфокусировано. Отчетливо вижу свою грудь, накрытую белой простыней, а вот дальше все в тумане. «Пить хочешь?» — не унимается женщина. «Или, может, утку?» «Ага. Если припомнить, что крайний раз кушал на рассвете, а водичку пил после полудня, желудок и кишки девственно пусты. Зачем мне утка? А вот попить?» И, как в том анекдоте про голодного студента, поесть не мешает. «Пить!» Выдыхаю практически беззвучно. Что-то с голосом. Пытаюсь говорить, а выходит шипение. Но, похоже, меня поняли. Женщина подносит к моим губам носик поильника. Ее рука пахнет чем-то резко медицинским, но не противным, а словно в детстве. Воображение сразу рисует образ немолодой медсестры, которая уже на пенсии, но продолжает работать, потому что просто любит помогать людям. Теплая ладонь осторожно касается затылка и приподнимает голову. Делаю первый глоток, за ним второй, третий. Эге, а у меня натуральный сушняк, словно после доброй пьянки. Вода в поильнике заканчивается слишком быстро. «Еще!» – прошу я. Голос немного окреп, звучит громче и отчетливей. «Сейчас, милок!» – покладисто отвечает женщина. Рядом, за пределами узкого сектора обзора, что-то звякает, и возле моего лица снова появляется сосуд с драгоценной жидкостью. «А вот теперь можно и утку», — выпив второй поильничек, говорю я. «И чего-нибудь пожрать». «О, все-таки оклемался, милок», — весело говорит женщина. «Сейчас спроворю, подожди минутку». «Ну, я могу и 5 минут подождать». Лежу на чистом постельном белье, укрытый простыней, под головой мягкая подушка. Вот со зрением беда, фокусировка так и не наладилась. Ничего, дело наживное. Сейчас отолью, потом пожую, а там, глядишь, глаза в норму придут. А кстати, что я здесь делаю? Здесь, скорее всего, в больничке. Что со мной? И кто я? Женщина назвала меня «милок». Это вообще ни о чем не говорит. Общеупотребительное у пожилых женщин обращение, лишенное всякой сексуальной окраски. Но все же хоть какая-то инфа. Я, по крайней мере, мужчина. А зовут меня... Как меня зовут? Не помню. Херово, товарищ Глейман. Опа, вспомнил. Глейман меня зовут. Странная фамилия. Я, случайно, не еврей? Глянуть бы под простыню на предмет изучения целостности достоинства. Вот только руки не шевелятся. А ноги? Пробуем. Нет, и ноги тоже не двигаются. Здорово меня приложило. Так-так. Погоди-ка. А почему у меня ничего не болит? Бляха-муха, я что, парализован? Вот жена обрадуется. Стоп. У меня есть жена? Из закоулков отшибленной памяти приходит файл. Жена была, но вся вышла. Ты, милок, лет 5, как в разводе. Старшие дети живут со мной. Сын на 5-м курсе. Дочка школу в этом году закончит. А младшая, Светочка, с мамой осталась. Вижу ее только по выходным. Нет, младшенькую зовут Иришка, а Светочка — это... девчушка с перебитыми ногами, которая ждет меня на заброшенном хуторе. Ждет меня, Игоря Викторовича Глеймана, 45-летнего инженера-строителя, чудесным образом попавшего в тело своего деда, Игоря Петровича. Ждет не только она, еще 50 ребятишек. А я тут валяюсь, на мягкой кровати, под чистой простыней. Как я сюда попал? Что случилось? Мы с Альбиковым отправились за подмогой. Наткнулись на немецкую колонну. Потом случился налет наших бомберов. Ух, ну и взрывы были. Значит, там меня и приложило. Угу. А больничка совершенно случайно рядом оказалась. В немецком тылу. Нет, что-то случилось позднее. Пытаюсь вспомнить, задумчиво почесывая лоб. Стой. Я почесываю лоб? Только что руки не шевелились. Ну-ка, а вторая? Левая тоже начала двигаться. А ноги? А вот ноги не хотят. Все-таки парализован? Изо всех сил щипаю себя за бедро. Бля, больно-то как. Выдыхаю с облегчением. Раз болит, значит, не парализован. «Ты чего шипишь, милок?» — участливо спрашивает женщина. «Болит что-нибудь?» Теперь у меня получается немного сфокусировать зрение. В общем, реальный образ медсестры почти совпадает с воображаемым. Действительно, пожилая тетка в опрятном белом халате и хитро завязанном платке на голове. «Где я?» Теперь слова даются гораздо легче. «Так в госпитале ты, в Ровно», — с недоумением отвечает сестричка. «Ах, да, ты ведь без сознания был, не знаешь ничего». «А как я сюда попал?» «Так тебя разведчики привезли. Сказали: геройский парень, лечите на совесть». «Разведчики? Эти, ОСНАС НКВД?» «Нет, милок, наши армейские разведчики. Разведбат мехкорпуса». «А с ними такого сержанта не было?» «Как-нибудь, милок. Среди них сержантов много». «Сержанта Альбикова. Он узбек». «Нет, милок. Узбеков я среди них не видела». «Так». Я задумался. «А какое сегодня число?» «28 июня, милок. Ты всего полдня в отключке-то пролежал. Организм крепкий. Пал Михалыч, главный наш, когда осматривал, так сказал. Мол, контузия сильная, да несколько глубоких ссадин на голове. Прогноз неопределенный. Может, к вечеру очухаться, а может и никогда. Голова-то инструмент тонкий, ударов не любит. А тебе по ней-то несколько раз попало. Одна ссадина давнишняя, дня два или три. Ну, а на руке у тебя рана не очень серьезная. Царапина почти, до свадьбы заживет». «Так, полдня, значит. Вас как зовут, уважаемая?» «Ольга Гавриловна, милок. Давай-ка я тебе уточку-то поставлю». «Ольга Гавриловна, дорогая, не до уточки сейчас. Мне нужно срочно сообщить командованию о... У вас в госпитале особист есть?» «Есть, как-нибудь», — почему-то улыбнулась медсестра. «Александр Дмитриевич, серьезный мужчина». «Гавриловна, позови его, срочно, дело жизни и смерти». «Так сейчас?» — кинулась было к двери медсестра, но почти сразу прекратила суетиться и вернулась к моей койке. «Я тебе пока утку-то поставлю, а то его, может, и на месте нет. Пока найду, да пока он к тебе придет». «Вот ведь...» Смиряюсь с неизбежным. Бесполезно спорить с профессионалом. Сотрудник особого отдела появляется в сопровождении Гавриловны минут через 10. Мне сразу становится понятна улыбка медсестры. Серьезный мужчина Александр Дмитриевич возмутительно молод, что совершенно не соответствует занимаемой должности. К тому же молодой человек был худым, сутулым и носил большие круглые очки в железной оправе. «Младший политрук Курицын». Примечание. В период с февраля 1941 по июль-август 1941 военные контрразведчики носили униформу обслуживаемого рода войск со знаками различия политического состава и имели звание политсостава. Представился юноша дребезжащим фальцетом. «Игорь Глейман», — ответил я, внимательно разглядывая особиста. «И не поймешь, повезло мне, что контрразведкой при госпитале занимается такой кадр, или наоборот». «Глейман, ага», — буркнул себе под нос особист и начал ковыряться в полевой сумке. Делал он это как-то нарочито неловко, доставая из планшета разнообразные предметы вроде карандашей и блокнотов и роняя все это добро на пол. Ронял, поднимал, запихивал назад в сумку. В общем, вел себя странновато. Наконец он извлек из недр комсомольский билет, раскрыл его и принялся молча изучать. периодически бросая на меня оценивающие взгляды и грозно, как ему казалось, хмуря бровки. Из чего я заключил? Билет мой, и особист сверяет фотографию с оригиналом. Только делает это чересчур долго. Игра в переглядки продолжалась минуты три, и я терпеливо ждал. В конце концов, политруку это надоело, и он продолжил диалог. «Назовите свое полное имя и дату рождения». «Игорь Петрович Глейман. 15 ноября 1924 года. Место рождения – столица нашей родины, город Москва, роддом номер 3 имени Надежды Константиновны Крупской. Мать – Надежда Васильевна Глейман, в девичестве Петрова. Отец – Петр Дмитриевич Глейман, кадровый командир рабоче-крестьянской Красной Армии, подполковник. Вы, Александр Дмитриевич, долго еще будете дурака валять?» Не выдержал я. «Что? Что вы сказали?» — оторопел юноша. Я спросил, долго ли вы еще намерены преступно тратить время, которого и без того осталось крайне мало, на малопродуктивные разговоры. Чувствую, что начинаю заводиться, и знаю, что это может выйти боком, но ничего с собой поделать не могу. Вот прямо сейчас, в лесу, в 50 километрах от города, погибают от ран несколько десятков детей старшего комсостава. И если вы продолжите свою игру в шпионов, то их смерть будет на вашей совести. «А-а-а!» — выдавил из себя грозный контрразведчик. С пареньком явно так никто не разговаривал, и он никак не мог перестроиться на новый лад. Буксовал на месте, хлопая глазами и раскрывая рот. Пришлось наносить добивающий удар. «Ну, раз вы, Александр Дмитриевич, не в состоянии понять сказанных вам слов, то, пожалуйста, вызовите кого-нибудь постарше вас. И званием, и возрастом». Все. Этого удара юноша не перенес. Захлопнув рот, он вскочил с табуретки и торопливо, выронив по пути планшет, бросился вон из палаты. Не слишком ли я круто взял? Вот сейчас он вернется с парочкой волкодавов. Или, учитывая мое цветущее физическое состояние, распорядиться выставить у дверей пост. Однако вернулся Курицын один. И довольно быстро. Не прошло и 15 минут. «Простите, Игорь, Петрович, мне нужно было позвонить», — сказал особист. «Не скрою, насчет вас. В общем, вашу личность подтвердили. Пожалуйста, расскажите, что случилось с эшелоном, на котором вас эвакуировали?» «Ого! Ему и про эшелон уже доложили. Хорошо работают, черти!» Я вкратце, без подробностей, изложил произошедшее с нами за 3 дня. На всякий случай опустил знакомство с Павленко и группой ОСНАЗа. И про мою личную войну тоже докладывать не стал. Получилось совсем коротко. Ехали в поезде, его разбомбили, потом приехали немцы и всех убили. Спастись удалось только небольшой группе. Курицын кивал, что-то записывал в блокнот, а когда я закончил говорить, начал задавать уточняющие вопросы. Типа, сколько вагонов было в эшелоне, сколько им удалось уцелеть первоначально, сколько осталось после атаки танкистов, сколько было танков, сколько броневиков. Мне в своей жизни довелось много раз общаться с «молчи-молчи». И по делу, и так. В неформальной обстановке, за рюмкой чая. Потому я знал, этакая нарочитая дотошность у них не от общей вредности, а исключительно по службе. Один знакомый контрик на работе изображал грубого солдафона, через слово употребляя идиомы из русского командного, а в жизни оказался весьма тонким, душевным человеком, любителем джазовой музыки и знатоком любовной лирики Мицкевича. Помня это, я отвечал на каверзные вопросы особиста без внутренней злости. Что поделать, товарищ на службе? В целом особист не стал затягивать беседу или допрос. Видимо, все для себя решив уже после телефонного звонка кому-то. Узнав примерные координаты местоположения детей и их количество, Курицын поблагодарил за помощь. Пожелал скорейшего выздоровления и, пообещав, что примет все меры, ускакал в неизвестном направлении. А в палату робко вошла давешняя медсестра. «Игорек, так я утку-то заберу?» — спросила женщина. Только сейчас я понял, что же так беспокоило меня все это время. Блин, так я разговаривал с контрразведчиком, лежа с горшком между ног. Меня разобрал такой смех, что Ольга Гавриловна, вытащив из-под меня утку, пустую, испуганно перекрестилась. «Может, тебе чего успокоительного?» «Нет, спасибо, не надо», — отсмеявшись, ответил я. «Ты мне вот что скажи, Гавриловна, почему я в отдельной палате лежу? И почему ты, невзирая на неопределенный прогноз врача, начала меня нашатырем травить?» «Ох, милок», — вздохнула сестра, — «экий ты сообразительный. В отдельную палату тебя по личному распоряжению начштаба дивизии положили, а нашатырь я тебе подсунула из-за того, что ты песни петь начал. Решила, что ты в себя приходишь, вот и помогла». «Песни? Что за песни?» — испугался я. «Мало ли чего я в бессознанке выдам. У меня репертуар очень богатый, от Верки-Сердючки до Джо Дассена». «Не разобрала. Что-то про артиллеристов», — покачала головой Ольга Гавриловна. «Уф, повезло, можно сказать». «Так тебе покушать нести?» «Неси, Гавриловна, неси, родная». Медсестра принесла тарелку жидкого супчика и, невзирая на мои уверения, что руки уже действуют, стала кормить меня с ложечки, ласково приговаривая чуть ли не за маму, за папу. Затем переключилась на обзор госпитальных новостей. Принялась рассказывать, кто в какой палате лежит, да какой прогноз дает им всем и каждому в отдельности строгий, но справедливый главврач Павел Михайлович. Чтобы пустить поток ее красноречия в другое русло, я спросил про обстановку на фронте. Она оказалась неутешительной. Немчура поганая давила везде, как асфальтовый каток. Но были и локальные успехи РККА. «Дубна-то назад отбили, милок. Да-да, сегодня утром и отбили. С юго-запада 8-й мехкорпус, а с севера наш, 19-й. Говорят, что танков немецких там стояло и не сосчитать. На ремонте, стало быть, стояли, а тут наши, раз, и захватили». С видимым удовольствием поведала Гавриловна, словно сама принимала личное участие в лихой атаке. «Это что же получается? Дубна ведь в глубоком немецком тылу был. Я уже примерно держал в голове всю местную географию, не то что в первый день, и сообразил. Далеко прорвавшаяся 11-я танковая дивизия оказалась в окружении. Клещи мехкорпусов сомкнулись точно за ее спиной». А то, что в отбитом городе захватили кучу небоеспособных танков, говорит о том, что удар пришелся аккурат по ее тыловым подразделениям, в частности по ремонтникам. А под Острогом как? «Так нормально все под Острогом», — с некоторой запинкой ответила Гавриловна. «Ты точно знаешь или не в курсе?» — уточнил я. «Что именно делается в Остроге? Взяли его немцы или нет?» «Взять-то взяли», — вздохнула медсестра. «Еще два дня назад. Потом наши его отбили, потом снова немцы. В общем, точно неизвестно, что там происходит. Может, уже снова отбили, а может и нет». «Понятно. Военное счастье переменчиво. К тому же здесь информация в режиме онлайн не передается. Вполне вероятно, город снова наш. Только узнаем мы это часа через 3-4. А что мне это дает? В плане спасения ребят?» «Да хрен его знает. Как поведут себя немцы в окружении? Разбредутся по лесам или будут прорываться компактной группой? Или, захватив Острог, вообще останутся на месте в ожидании внешней помощи? Ни хера я про их тактику не знаю. Но для спасения детишек лучше будет, если фашисты будут на жопе ровно сидеть, никуда не высовываться». Выхлебав супчик, я откровенно устал. Аж испарина на лбу проступила. Хорошо меня вчера шарахнуло, если от такого простого дела в пот бросает. От предложенной доброй женщиной каши в качестве второго блюда я отказался, а вот стакан компота из сухофруктов выпил с большим удовольствием. Хотя и был он чересчур, до приторности, сладким и теплым. Сейчас бы ледяной, до зубной боли, минералки с газиком. Мечты, мечты. Поблагодарив Гавриловну за угощение и развлечение, в виде новостей. Гордо отказываюсь от утки. Далась ей эта утка. Медсестра уходит, пообещав привести для осмотра моего бренного тела главврача. А я, в ожидании визита местных эскулапов, принимаюсь за самотестирование. Зрение получше, но все равно туннельное. Все, что по бокам, расплывается. Руки шевелятся, но ту же ложку я бы не удержал. Ноги до сих пор не двигаются. Голова? Пытаюсь приподняться, но резкий приступ головокружения бросает меня обратно на подушку. Ну, все ясно. Не боец я. Укатали сивку, другие сивки. И что теперь со мной будет? Куда я, такая развалина, денусь? Дед с голодухи дистрофию получил и проблемы с сердцем на всю жизнь, а я, весь такой из себя боевой, заработал паралич. Вот и думай, что в итоге лучше. «Ну что, ран больной, как самочувствие?» С порога, не поздоровавшись, в лоб спросил молодой, лет 30, мужик в белом халате. «Это еще кто? Медбрат?» И только по какой-то угодливой улыбке Ольги Гавриловны догадываюсь. Этот высокий худой парень с усталым равнодушным лицом и есть главврач. «Спасибо, доктор, хреново», — честно отвечаю я. «Вот и хорошо», — машинально говорит Павел Михайлович, присаживаясь рядом и выверенным до автоматизма жестом нащупывая пульс. И только через пару секунд, сообразив, что мой ответ сильно отличается от бодро привычного, скидывает на меня внимательные глаза. «В смысле? Тебе плохо? Что болит?» «Ничего не болит, но вот как раз это меня и тревожит», — пытаюсь пошутить я. «Если у больного ничего не болит, то он, скорее всего, уже мертв». Врач едва заметно усмехается. Шутка-то старая. Послушав через деревянную трубку, я такую только в кино видел, сердце и легкие, Павел Михайлович приступает к проверке рефлексов. Простучав молоточком нервные узлы, он недовольно кривится. «Жить буду, доктор», — усмехаюсь я, ожидая в ответ циничное «будете, но плохо и недолго». «Обязательно, ран больной. Я на этом категорически настаиваю», — без улыбки сказал врач. «У тебя наблюдаются последствия контузии, но не в такой тяжелой форме, как я думал при первоначальном осмотре. Рефлексы постепенно восстанавливаются. Надеюсь, что через месяц-полтора ты будешь ходить». «Полтора месяца?» — удивленно говорю я. «Боишься, что без тебя немцев разобьют?» «Вот как раз этого я совсем не боялся. 4 года тяжелой кровавой войны впереди. Даже у сегодняшних сопляков будет возможность шашкой помахать. Хотелось бы побыстрее. Неохота овощем лежать». «Обещаю, ты еще побегаешь», — серьезно говорит врач. «А сейчас мы тебе пару укольчиков поставим. Для общей бодрости. Пойдемте, Ольга Гавриловна, я сделаю назначение». Консилиум покидает палату, и я снова оказываюсь предоставленным сам себе. После беготни последних дней оно вроде как и неплохо — полежать, отдохнуть. Но непривычно. Вроде бы сделал все, что планировал. Добрался до своих, сообщил о ребятишках. Но сердце не на месте. Понимаю, что с эвакуацией справятся и без меня, но так и тянет проконтролировать. Однако накопившаяся усталость дает о себе знать. Постепенно успокаиваюсь, веки тяжелеют, и я проваливаюсь в сон. Снится мирная жизнь, как мы с дочками гуляем по зоопарку, и младшая почему-то боится подходить к клеткам. Она у меня вообще жуткая трусиха. Когда учил ее на велосипеде кататься, то страшно пугалась самых пологих спусков. Старшенькая смеется над страхом сестры. Смеется заливисто, постепенно переходя на бас. И тут я понимаю, басовитый смех — это уже не сон. Это кто-то громко хохочет в коридоре госпиталя. Вот ведь распирает мужика. А голос-то прямо-таки шаляпинский. Внезапно в мою палату начинает пролезать нечто. В первый момент мне кажется, в дверь заталкивают шкаф, на угол которого для убережения от царапины пыли накинули белый халат. Но следом за углом показывается чья-то мощная шея, обернутая отложным воротником защитного цвета. Вот это габариты! После встречи на вопете Валуева я не слишком удивлен, но все же. Чем здесь военных кормят, что их разносит вширь и в высоту? Чтобы попасть в палату, мужику приходится нагнуться, одновременно протискиваясь боком. Хотя, надо признать, проделывает он это довольно ловко. Видимо, сказывается постоянная практика. «Ну, здорово, пионер!» — ракочет великан, обдавая меня свежим перегаром. «Здравствуй, дядя, коль не шутишь!» — отвечаю, пытаясь сообразить, кого еще мне черт принес. «Очередной представитель кровавой гыбни? На красных петлицах один прямоугольничек. Это называется шпала», — всплывает в памяти. Фиг их разберет с этой геометрией, в каком он звании. «Капитан Свистунов», — представляется здоровяк. «Командир роты отдельного разведбата. Это нам ты у переезда помог, за что тебя все ребята благодарят. Не напади ты с тыла, умылись бы мы кровушкой. Накрутили там немцы. И минометы, и пушки, и пулеметы. И все замаскировано. В общем, вот». Капитан выставляет перед собой объемистый вещмешок. «Это тебе хлопцы подарочек собрали», — объясняет Свистунов, видя мое недоумение. «Спасибо, товарищ капитан. Искренне благодарю я. Тут и пожрать, и это...» Капитан щелкает себя по горлу знакомым жестом. «Хотя тебе, наверное, рано. И папиросы». «Ничего, поменяю на конфеты», — усмехаюсь я. Парни явно собирали гостинцы от чистого сердца. Клали самые приятные для себя вещи — водку и курево. «Поменяешь?» — переспрашивает Свистунов, недоуменно морща лоб. «Ага». «Старшина, вы когда-нибудь портянки меняете?» «Да, но только на водку». Перефразирую анекдот про поручика Ржевского. Свистунов хмурит брови, но потом врубается и начинает ржать во всю мощь легких. Ох, ну и бас у человека. В дверь испуганно заглядывает медсестра и еще какой-то молодой мужик с парой треугольников на петлицах. «А ты веселый парень», — отхохотавшись, говорит капитан. «Тебя как зовут-то?» «Игорь Глейман». «Ну, будем знакомы, Игорек. Можешь звать меня Лехой», — улыбается капитан. «А там, в коридорчике, сержант Стерх, мой мехвод. Эй, Степа, подь сюда». В палату уверенно заходит тот военный, что заглядывал вместе с Гавриловной. «Парнишка вполне себе ничего», — сообщает ему Свистунов. «Мы-то думали, ты при смерти, когда тебя везли. Ты же бледный был, краши в гроб кладут. А здесь, смотрю, оклемался, порозовел малость. Вот что медицина с людьми-то делает. Тебе, если что надо, ты нам только скажи. Из-под земли достанем», — обещает сержант. «Винтовка у меня была», — начинаю я. «В полном порядке твоя винтовка», — тут же отвечает сержант. «Я ее пока к себе в броневик прибрал. Знатная машинка. Где такую достал?» «На дороге нашел». «Вот так прямо и на дороге», — усмехается капитан. «Так и лежала, вместе с немецкими подсумками и ремнями». «Ну, не сама по себе», — тоже усмехаюсь я. «В ремнях-то немец сидел». «Живой?» — подмигивает Свистунов. «Тогда живой был. Потом от удивления забыл, как дышать, и помер». «От удивления?» — брови Стерха поползли вверх. «Ну а ты бы не удивился, если бы у тебя из груди штык торчал?» Разведчики, понимающе переглядываются и одновременно качают головами. «Ну, тогда мы, наверное, не будем так уж сильно удивляться тому, что ты в одиночку целую кучу врагов на переезде наколотил», — задумчиво говорит капитан. «А то некоторые сомневались», — подхватывает сержант. «Думали, что тебе кто-то помогал. Где ты так драться научился?» «Папа — командир Красной армии». «Ах, вот оно что! И в каком звании, если не секрет?» — интересуется Свистунов. «Подполковник». Стерх восхищенно присвистывает. «И вот еще что хотел у вас спросить, товарищи. Начинаю я. Тут такое дело...» «Говори, не бойся», — милостиво разрешает капитан. «Вы там чуть дальше по дороге на юго-восток никого не встретили? Метрах в 800. «Хм...» Капитан и сержант снова загадочно переглядываются. «Так ты, выходит, в курсе?» «Значит, встретили?» — уточняю я. «А кто там должен был сидеть?» — прищурив глаза, спрашивает Свистунов. «Сержант Альбиков с пленным немцем». «Да, ты действительно в курсе», — кивает капитан, задумчиво разглядывая меня. «Тут, видишь ли, такое дело. Это, в общем-то, секрет. Степа, ну-ка, глянь там». Сержант немедленно выскальзывает за дверь. «Встретили мы этого сержанта и пленного с ним», — продолжает Свистунов, снизив громкость своего голоса до интимного шепота. «Только он не простым сержантом оказался». «Я знаю, он сержант госбезопасности». «И это знаешь», — кивнул капитан. «Выходит, вы вместе шли?» «Вместе. По пути под бомбежку попали. Ему больше досталось. Вот я и вызвался к переезду на разведку сходить». «Сходил, стало быть», — коротко хохотнул капитан. «Так вот, сержанта этого секретного мы в штаб корпуса отправили. Вместе с пленным. А уж куда он после подевался, я не знаю. У нас и без того дел полно было. Мы на Дубно шли». «Так это вы город взяли?» «Ну, не только мы. С юго-запада танкисты 8-го мехкорпуса ударили. Да там и немцев-то было. Хрен да ни хрена. Тыловики в основном. Зато на ремонте почти 30 танков стояло. Так их и захватили, без боя». «Молодцы!» — искренне похвалил я. «Да и ты тоже молодец!» — усмехнулся капитан. «Ну, в общем, мы пойдем уже. Ты извини, что под шофе к тебе нагрянули. Благодарность от командования получили. Вот и решили малость обмыть. Ты это, выздоравливай, а мы тебя еще завтра навестим. Есть одна задумка у нас. Будь здоров. И вам не хворать». Свистунов тем же маневром, что и при входе, боком и пригнув голову, покинул палату. И я услышал, как он громогласно пересказывает в коридоре услышанный от меня анекдот. Снова раздался жизнерадостный хохот. Я от всей души пожелал этим славным ребятам выжить в кровавой бане. Вошла Гавриловна и, бормоча в полголоса какие-то невнятные упреки, «ходят тут всякие», в адрес нежданных посетителей, попыталась перенести в угол, стоявший возле кровати, вещмешок. «Не тут-то было». Он оказался настолько тяжелым, что бедной медсестре пришлось тащить его по полу волоком. Что характерно, она даже не попыталась заглянуть внутрь, что наверняка сделала бы на ее месте моя современница. Меня пока что содержимое мешка не интересовало. Ни пить, ни курить, ни даже нормально поесть я все равно был не в состоянии. Зато организм настойчиво потребовал той самой уточки. «Гавриловна», — выдохнул я. «Что, Игорек?» «Давай, родная, тащи свой сосуд. Пора». После оправки мне значительно полегчало. Начала шевелиться левая нога. Интересно, как это может быть взаимосвязано? Я в свое время наслушался всяких околомедицинских рассказов на тему полевых ранений. И все мои знакомые, и бойцы, и врачи соглашались. Контузии – самый загадочный вид травм. Кто-то после них как огурчик, а кто-то тоже как огурчик, такой же зеленый и в пупырышках. Через некоторое время у меня проснулся аппетит, и я с большим удовольствием поел остывшей гречневой каши, оставшейся с обеда. Частично сам, частично с помощью Гавриловны. Потом, по старой хохлядской пословице «Чому козак гладок, поив и набок», я почти мгновенно заснул. На этот раз мне не снилось ничего. Проснулся, по ощущениям, через несколько часов, но за окном по-прежнему было светло. С этими длинными июньскими днями и не поймешь, что сейчас на дворе, уже ночь или все еще вечер, или уже следующее утро. Скорее, все-таки поздний вечер, через полчаса начало темнеть. Оказалось, что визиты гостей на сегодня не закончились. Когда стемнело окончательно, я вдруг услышал в коридоре осторожные шаги. Первым побуждением стало спрятаться. С какого перепугу стукнула в голову мысль, что за мной пришли убийцы, непонятно. Видать, все-таки крепко мне по башке прилетело. Я чуть не заорал, когда в палату заглянула чья-то голова. «Игорь, ты здесь?» — шепотом спросил невидимый в темноте посетитель. И что ему ответить? «Положительно? А если и вправду прирежет? Меня сейчас соплей можно перешибить». «Нет, промолчу. А он, глядишь, пойдет меня дальше искать. И найдет медсестру. Ее зарежет. Лучше уж сразу, только меня». «Здесь я». Говорю, как мне кажется, громко. На самом деле шепчу точь-в-точь, как ночной гость. Однако следующий вопрос повергает меня в шок. «Не спишь? Можно к тебе?» «Надо же, какой вежливый убийца!» «Не сплю. Заходи». Плохо различимая фигура проникает в палату и приближается к кровати. Чиркает спичка, и при показавшемся яркой вспышкой слабеньком свете я вижу. Передо мной Альбиков. «Хуршет! Ну ты, гад, меня и напугал! Какого хрена ты крался?» «Я тоже рад тебя видеть», — ответил узбек. «А ногами я не топал, чтобы раненых не будить». «Логично. Да мать же вашу! И какого черта я так застремался? Темнота, что ли, подействовала?» «Присядь, вот там, справа от тебя табуретка», — предложил я. Сперва Хуршет зажег стоящую на тумбочке керосиновую лампу, а потом послушно сел. «Мне про тебя уже разведчики рассказали. Ну, что тебя нашли. И тебя, и немца». «Капитан Свистунов заходил», — уточнил Альбиков. «Он самый. Полный мешок каких-то подарков принес». «Да, здорово ты их выручил», — сдержанно похвалил сержант. «Я проезжал через переезд. Половину потерь разведчики на тебя записали. Я, конечно, видел, что ты вчера утром вытворял, но даже мне стало удивительно. Как? Как у тебя получилось?» «Просто повезло. Слабо машу рукой. Стечение обстоятельств и эффект неожиданности». «А вот мне кажется, что ты сам все эти обстоятельства и притягиваешь. Или создаешь», — задумчиво сказал сержант. «Ты, Хуршет, это... завязывай с лирикой. Не надо строить дурацкие гипотезы на пустом месте. Ты мне лучше вот что скажи. Как там наши? Их выручат?» «Надеюсь», — честно ответил Альбиков. «Сегодня вечером за ними вылетел самолет. Транспортный «Дуглас» из Житомира. На нем могут улететь все раненые. По времени, так они уже возвращаться должны. А завтра утром на хутор прибудет рота твоего знакомца Свистунова. Заберет всех здоровых. Вот такой расклад». «Спасибо, Хуршет. Ты здорово постарался». «Не за что. Там не только твои товарищи, но и мои». «Слушай, Хуршет, а ты можешь узнать, что с моим отцом?» «Узнал уже», — вздохнул сержант. «Его полк окружен под Луцком». «Вот черт!» — вырвалось у меня. «Не расстраивайся», — попытался утешить Альбиков. «Сейчас много частей пробивается на восток. Прорвется твой отец, не сомневайся». За годы жизни я смирился с тем фактом, что прадед погиб в 41-м. И вот я сам здесь. Неужели история не изменилась хоть на чуть-чуть? С дедом-то совсем по-другому получилось. Я все-таки вышел к своим. Не сидеть мне теперь голодной зимой в партизанском отряде. А остальные события идут по прежнему руслу или... До сего момента я над такими глобальными вещами не задумывался. Просто пытался выжить как мог и спасти окружающих. Выжил. Спас. Что делать дальше? Попробовать выручить прадеда? Но как? Я полупарализован. Следовательно, принять личное участие в боях уже не смогу. Подкинуть предкам информацию из будущего? Помочь переиграть войну? Блин, если бы я знал, что говорить. Ни хрена ведь не знаю. Толку от меня в этом отношении ноль. Хуршет, скажи мне еще вот что. Ты ведь сегодня в штабе корпуса был? Да. Обстановку знаешь? В общих чертах. Уклончиво ответил Альбиков. «Да мне подробности и не нужны. Ответь только, в штабе знают, что окружили 11-ю танковую?» «Знают. Вот только сил на разгром у нас не хватит. Большая часть подвижных соединений фронта связана боем на других направлениях. Основная масса немецких танкистов сгруппировалась под Острогом. Из самого города их выбили, но сил у них предостаточно, Там только танков около сотни. Их, конечно, непрерывно бомбят. Примечание. Авиация Юго-Западного фронта действовала очень активно, и потери матчасти в первоначальный период были вовсе не катастрофическими. В реале большое количество танков, машин, мотоциклов и личного состава 11-й танковой дивизии уничтожено с воздуха. Мало того, в журнале боевых действий 11-й танковой дивизии упомянуто, что советская авиация имела полное господство в воздухе, хотя это преувеличение, у страха глаза велики. Немецкие танкисты с радостью приветствовали начавшийся 28 июня дождь в надежде, что плохая погода снизит активность бомбардировок. В районе Острога действовали 16-я, 17-я, 18-я дальнебомбардировочная и 19-я авиадивизии ВВС ЮЗАФ. «Задействованы три авиадивизии. Работу одной из эскадрилий ты вчера видел. Но хоть наши летуны и выбивают потихоньку вражескую технику и личный состав, все равно их еще очень много остается. И ничего с этим мы не поделаем». «Так отрезать им пути подвоза горючего и боеприпасов», — с воодушевлением предложил я. «Когда баки опустеют и нечем будет стрелять, сами сдадутся». «Боюсь, что они до такого состояния тянуть не станут», — покачал головой Хуршет. «Как только возникнет реальная угроза полного разгрома, пойдут на прорыв. А непрерывной линии фронта у нас на этом направлении нет. Войска удерживают основные дороги. Немцы, кстати, их «Панцерштрассы» называют. Это мне тут абверовец на допросе сказал». «Раскололи? Важная птица?» «Да уж. Чин хоть и небольшой, да должность высокая. Раскололи, конечно. У нас даже не мой заговорит. Его еще днем в Киев отправили, а оттуда сразу в Москву переправят. Можешь сверлить дырочку, на тебя представление написали. И не только за немца, а по совокупности, так сказать. Я предлагал знамя, но руководство решило ограничиться звездочкой. Так что поздравляю». «Служу трудовому народу». «Вот и правильно. Служи дальше», — хмыкнул сержант. «Так, возвращаясь к перспективам полностью вырезать, как ты мечтаешь, всю окруженную танковую дивизию немцев. Думаю, что не выйдет. Они в любой момент могут дёру дать. А сплошного фронта, как я уже говорил, у нас нет. Да если бы и был, хрен их удержишь. Сейчас они выжидают, надеются на деблокаду извне. Над этим, кстати, еще одна танковая дивизия трудится. 16-я. Наступает с северо-запада. А 11-я стоит на месте. Жаль, видать, отдавать захапанную территорию. Вот такая на данный час обстановка». «Так немцев остановили или нет?» «На юго-западном фронте остановили. Сейчас время работает на нас. Из глубины подтягиваются армии второго эшелона». «А в Белоруссии?» «В Белоруссии пока плохо. Подробностей не знаю, но немцы там прут со страшной силой». «Да, не весело. Это же как фронт прогнется, если здесь немцев остановили, а севернее они прорвутся?» «Ничего, наверху люди сидят поумнее нас с тобой. Что-нибудь придумают», — неуверенно сказал Альбиков. «Будем надеяться». Помолчали несколько секунд, и тут я вспомнил о подарке разведчиков. «Хуршет, глянь, пожалуйста, что в том мешке? Вон там, в углу». Альбиков достал мешок, развязал горловину и стал выкладывать прямо на кровать. Две буханки хлеба, большой круг колбасы, завернутый в оберточную бумагу 2-килограммовый кусок сала, две пачки папирос «Казбек», две пачки махорки, бутылку водки с сургучной пробкой, бутылку вина, две бутылки ситро и кулек конфет. «Да, постарались ребята», — хмыкнул Хуршет, разглядывая сокровища. «Даже водку положили. Ты, может, покушать хочешь?» «Нет, Хуршет, к сожалению, никакого аппетита нет. Вот если только кусок колбаски отломи и хлебушка. Не могу удержаться, так завлекательно пахнет. Ты, кстати, не стесняйся, возьми что хочешь, мне все равно столько не съесть». «Спасибо, Игорь, но я, пожалуй, откажусь», отрезая хлеб и колбасу складным ножом, вежливо сказал Альбиков. Сделав корявый бутерброд, он передал его мне, и, пока я ел, смотрел в окно, чтобы не смущать. Одолеть бутер оказалось делом сложным. Меня снова бросило в жар, на лбу выступила испарина. Поэтому я с благодарностью принял от Хрушеда бутылку ситро. Напиток оказался теплым, приторно-сладким, но помог восстановить кислотно-щелочной баланс. После нескольких глотков мне полегчало. «Ладно, пойду я», — решительно сказал сержант, вставая с табуретки и собирая в мешок продукты. «Засиделся, от тебя отдыхать надо. Хотел тебя новостями порадовать». «Порадовал, спасибо». Я попытался протянуть руку, и со второй попытки мне это удалось. Альбиков осторожно пожал ее, поставил мешок на пол рядом с кроватью, развернулся, погасил лампу и быстро вышел из палаты. «Как же так? Мальчишки воюют!» Неразборчиво донеслось из коридора. Я некоторое время лежал, пытаясь переварить информацию. Хотелось придумать нечто стратегическое. Собрать в кулак мех корпуса Юго-Западного фронта и ударить на север, под основание прорыва. Или наступать на Румынию, захватить нефтяные поля Плоешти. Однако вскоре, поймав себя на обдумывании воздушного десанта на Берлин, я понял, что занимаюсь ерундой. Мало того, что, придумай я даже самую крутую операцию, никто меня слушать не станет. Так ведь и не придумывается. В голову лезет натуральный бред. Полководец из меня, как из некоей субстанции пуля. Так ничего толкового и не придумав, я снова заснул. В этот раз мне приснился Путин, назначивший меня министром здравоохранения. На мою попытку объяснить, что я в этом ничего не смыслю, президент твердо сказал: «Научишься».